Глава 12. «И все-таки Лена пойдет со мной!» Твердо глядя в глаза особисту, сделал я последнюю попытку, прекрасно осознавая, Прутков не выпустит девушку из своих рук, пока я не принесу ему бумаги. Она здесь ни при чем, случайно встряла в чужую игру. «Лисаков, ты взрослый парень, не мне тебе объяснять!» Холодно отбрил меня мичман. «Ну, я должен был попытаться». Пожав плечами, нехотя согласился я с очевидным ответом. «Лен, ты как?» «Черт, Леха, тупее вопроса невозможно придумать, честное слово!» Выругался про себя, вспоминая, как чертыхался на фильмы, в которых у поломанного в хлам героя интересуются здоровьем, и он неизменно отвечает, что у него все отлично, сплевывая зубы на асфальт. Зубы, конечно, у девчонки остались целы, но вот моральное состояние я просчитать не мог. Хотя Лена оправдала мои ожидания. Глядя на меня широко раскрытыми глазами, сжав кулачки и поджав губы, девушка медленно кивнула. Затем судорожно вздохнула, выдохнула и повторила то, что сказала 10 минут назад. «Ничего страшного, Леша, я подожду». И обняла себя руками, словно замерзла. Я колебался, рассматривая Лену. С одной стороны, истерики вроде не намечалось, хотя мог бы поклясться, что скрытые процессы вовсю бушевали в девичьей душе, судя по побелевшим пальцам. С другой стороны, можно попробовать уложить Сидора Кузьмича и слинять из подземелья вдвоем с девчонкой. Но всегда остается это пресловутое «но», будь оно неладно. Я кинул осторожный взгляд в сторону Прудкова и наткнулся на его изучающий. Мы синхронно хмыкнули, встретившись глазами, причем мне показалось, что Кузьмич разглядывает меня с легким недоумением, словно не может соотнести стоящего перед ним парнишку с тем, с которым он знаком. То, что мой студент и мичман хорошо знают друг друга, сомнений не вызвало. И дело тут даже не в том, что Лисаков работал под его началом. Скорее всего, я сам прокалываюсь на мелочах, и особисто это считывает, но пока не может понять, в чем, собственно, дело. Значит, надо соглашаться на его условия, не геройствовать, так сказать, и топать за картами. Бумаги в обмен на Блохинцеву – практически классический сюжет приключенческого фильма. Вот только в реальности за моей спиной нет никого, и на помощь никто не придет. «Девушка замерзла», – кивнул я на Лену, прогоняя прочь ненужные мысли. Не хочется быть банальным, но если с Леной что-нибудь случится... «Алексей!» — Сидор Кузьмич растянул губы в ласковой улыбке. «Мы не в кино. Я обещаю, с девушкой все будет в порядке. Это и в моих интересах тоже». Я удивился, но мичман не счел нужным объяснить свои слова. «Елена Николаевна, прошу за стол. Сейчас чайку выпьем и согреешься». Мичман повернулся к Лене, приглашающе махнув рукой в сторону колченогого сооружения. «Благодарю», — сухо произнесла девушка, не удостоив Прудкова взглядом. «Леночка, все будет хорошо». Я улыбнулся, сделал шаг к девчонке и взял ее за руки. Мичман напрягся, но ничего не сказал. А через секунду и вовсе отошел к столу и начал возиться с чайником и керогаской, непонятно как оказавшийся на столе. Когда только успел достать? А главное, откуда? Слегка пахнуло керосином. Дзынькнула крышка чайника, но я видел, что Кузьмич при всей своей занятости чайной церемонией наблюдает за нами. Скрывать нам было нечего. Я даже не знал, что еще сказать Лене, кроме того, что я за ней обязательно вернусь. Девушка с трудом улыбнулась. Голубые глаза подозрительно заблестели, и я напрягся, ожидая внезапных слез. Но девчонке удалось меня удивить. Отважная искательница приключений на свои нижние 90 всего лишь моргнула пару раз и чуть хриплым голосом велела. «Все, Леша, иди. И возвращайся побыстрее. Пожалуйста. Папе скажешь...» «Ничего не говори папе. Просто забери папку и возвращайся». «А вот это хорошая идея», — мелькнула мысль, и я решил снова поднять этот вопрос. «Ну а вдруг?» «Сидор Кузьмич», — окликнул я мичмана. «Ну что еще?» — недовольно ответил Кузьмич. «Что мне Блохинцеву-то сказать, чтобы он бумаги отдал?» «А это, Алексей, твои проблемы», – пожал плечами особист. «Папка твоя. Ты сам сказал, отдал на хранение. Вот и выкручивайся». «Все, хватит болтать. Время пошло». Прутков демонстративно поднял руку, поддернул рукав рубашки и постучал пальцем по циферблату. «Елена Николаевна, прошу к столу. Как говорится, чем богат, тем угощаю». Сидор Кузьмич указал на стол, на котором стояла пара железных кружек и лежал пакет с бубликами. Как не хотелось оставлять Лену одну в этой непонятной ситуации, но выбор оставался один. Вернуться и принести мичману то, что он хочет. «За то время, пока я буду мотаться туда-сюда, я обязательно что-нибудь придумаю». Мысль о том, что нас не выпустят живыми из подземелья, приходила в голову. Но здравый смысл подсказывал, что пока Сидор Кузьмич не выжмет из нас всю пользу, вряд ли он решится на крайние меры. «Лен, ну все, я пошел». Я крепко сжал ледяные девичьи ладошки, чуть встряхнул и отступил от девчонки. «Возвращайся скорее, пожалуйста», — шепнула девушка, развернулась и пошла к столу, возле которого в напряженной позе стоял мичман. «Я вернусь!» — громко и четко бросил я в спину Лене, при этом глядя на Кузьмича. Плечи у девчонки дрогнули, но она твердой походкой дошла до стола, отодвинула стул и уселась, аккуратно сложив руки на столешнице, как в школе. «Мы ждем», — буркнул Сидор Кузьмич. «Леночка, вам сколько сахара в чай?» — поинтересовался мичман, держа меня в фокусе. «Спасибо, не надо», — холодно ответила девушка, но кружку взяла, обхватила пальцами и сжала так, словно боялась, что отберут. Я развернулся и потопал тем же путем, которым мы с Леной попали вниз, не оборачиваясь и стараясь не думать, что будет дальше. Передо мной стояла простая задача — как можно быстрее добраться до общежития и потом домой к Блохинцеву-старшему, забрать карты и вернуться обратно. Что будет дальше, история пока умалчивает, но придумать запасной план на всякий случай просто необходимо. Подземелье я покинул довольно быстро. Дорогу помнил хорошо, поэтому местами просто-напросто бежал, не задумываясь о том, что кто-то еще может меня услышать. Вырвавшись из-под земли, остановился и зажмурился, ослепленный ярким светом. Отдышался и рванул к велосипеду. Спустя несколько минут я уже накручивал педали, жалея, что подо мной не мотоцикл, и решал дилемму, куда заехать сначала, к Блохинцевым или в общагу. Решил, что лучше к Николаю Николаевичу, а пока придумаю, зачем мне срочно понадобилась папка. Я летел низами, не разбирая дороги, едва успевая объезжать кочки на проселочной раздолбанной тропе. В голове звенело от пустоты. Все умные мысли куда-то испарились, стертые одним единственным вопросом. Что делать? Что делать дальше? К такому жизнь меня не готовила. Подумать завтра, как любила повторять моя жена, тоже не получится. Нет у меня этого завтра. Есть сегодня и сейчас. И что с этим делать, непонятно. Не в драку же лезть с Сидором Кузьмичом в самом деле. Оно, конечно, можно. И если другого выбора не останется, в драку я полезу, чтобы спасти Лену. Но оставлять за спиной такого врага, злого и опасного, ой, как не хочется. Не убивать же его в самом деле. Мне еще жить в этом времени. Надеюсь, долго. И если повезет, даже счастливо. Преступником становиться не хотелось. Самооборону и прочее доказывать в нашем государстве такое себе удовольствие. Если уж в моем времени сажают парней, которые спасают от маньяков несчастных детей, то что делают в Советском Союзе, даже представлять не хочу. Значит, работаю по обычному плану. Действую по обстоятельствам. Как только определился, дышать стало легче. Я успокоился и сосредоточился на дороге и дальнейших действиях. Забрать бумаги у Блохинцева, заехать в общагу за спрятанной картой, вернуться в подземелье, обменять папку на Лену. Теперь главное, чтобы никакая случайность внезапно не вылезла и не помешала. До Блохинцевых я добрался достаточно быстро. Соскочил с велосипеда возле подъезда и охнул про себя. С непривычки ноги гудели и отказывались ходить. Я отдышался, пару раз присел, подхватил велик и затащил его в предбанник. Поднялся по ступенькам и через секунду нажал на пимпочку звонка. В какой-то момент мне показалось, что в квартире никого нет. Я выругался и снова надавил кнопку до упора. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге предстала Полина Федоровна. «И незачем так трезвонить, молодой человек!» Задирая очки на лоб, строго отчитали меня. Я из первого раза все прекрасно слышала. «Простите, Полина Федоровна!» Я совершенно искренне прижал руки к груди, всем своим видом выражая раскаяние, которого не испытывал. «Слушаю вас, Алексей!» Не обращая внимания на мое покаяние, невозмутимо продолжила Ленина бабушка. «Полина Федоровна!» Я улыбнулся еще шире и еще искренней. «Мне нужны мои бумаги, которые я оставлял Николаю Николаевичу на хранение!» И замер, продолжая улыбаться в надежде, что Лениной бабушке не придет в голову поинтересоваться, зачем мне так срочно понадобилась папка. Говорят, если мужчина хочет узнать, как будет выглядеть его невеста через 20 лет, нужно посмотреть на тещу. Маму Лены я не помнил даже по своей прошлой жизни, но лицом девушка очень походила на бабушку, а Полина Федоровна выглядела очень и очень моложаво и элегантно. А если еще принять во внимание сочетание характера, ума и мудрости, получался тот самый идеальный сорт коньяка для семейной жизни, качества которого только улучшаются от долгого хранения. «Так, Леха, не отвлекаться!» Мысли танцевали лезгинку, а я не сводил глаз с хранительницы рода Блохинцевых. «Проходите, молодой человек!» После короткого оценивающего молчания Полина Федоровна приглашающе отступила от порога и распахнула двери пошире. «Полина Федоровна, у меня очень мало времени!» Взмолился я, проходя в светлую прихожую. «Я вас надолго не задержу», — улыбнулась Ленина бабушка. Я вздохнул, разулся и пошел следом за ней в гостиную. «У Николая Николаевича прием», — указав на кресло, уточнила соседка. «Не будем его беспокоить». «Спасибо, я постою», — отказался я, нетерпеливо провожая взглядом неторопливую старушку. Я плохо помнил Полину Федоровну из прошлой жизни. В детских воспоминаниях вкусные пироги, глубокий голос, поющий красивые печальные песни, ласковая ладонь, которой соседка приглаживала мой упрямый вихор, и добрая улыбка. Какой она была для остальных соседей, хорошей, доброй, строгой или вредной, в памяти не отложилось. Здесь и сейчас я надеялся, что женщина не страдает излишним женским любопытством и просто отдаст документы, без дополнительных танцев с бубнами с моей стороны. «Алексей, я хотела с вами поговорить». Я закатил глаза и мысленно застонал, предполагая тему разговора. Лена и наши с ней отношения, включая планы на будущее. «Слушаю вас, Полина Федоровна». Незаметно вздохнул и постарался не слишком выдавать голосом свое недовольство. Звонкий женский голос заставил меня вздрогнуть. Я даже не сразу сообразил, что это смеялась хозяйка дома. Настолько молодо и заливисто звучал смех. «Нет, Лешенька, ваши отношения с Леной меня не интересуют», — отсмеявшись, уточнила Полина Федоровна. «Всему свое время. И когда она наступит, внучка поделится и представит своего молодого человека по всей форме». Я невольно сглотнул. Похоже, бабушка-соседка мысленно уже примерила на меня костюм жениха. «Тогда о чем?» — уточнил я, глядя, как женщина достала из секретера вожделенную папку и теперь стояла, чуть склонив голову к плечу и задумчиво меня разглядывая. «Скажите, Алексей, вы верите в судьбу?» Я вздрогнул от неожиданности. Вопрос выбил из колеи, не вписываясь в ситуацию. «Никогда не думал об этом», — совершенно искренне ответил я. «А в неслучайной случайности?» «Час от часу не легче», — мелькнула мысль. Вслух же я ответил фразой, которую когда-то где-то прочитал. «Случайных случайностей не бывает, бывает только иллюзия случайности», — Все имеет первопричину. Неожиданно. Полина Федоровна едва заметно вздрогнула, но секунду спустя взяла себя в руки и слабо улыбнулась. «Алексей!» Женский голос изменился и стал требовательным. «Обещайте мне одно». «Если это в моих силах, Полина Федоровна!» Перебил я. «Никогда ничего не обещаю, пока не услышу просьбу. Пообещать и не сделать не в моем характере. Отец учил всегда отвечать за свои слова». «Ответственный подход. Пообещайте не втягивать Лену в эту историю с сокровищами». Я вздрогнул. Встретился взглядом с хозяйкой квартиры и невольно на долю секунды отвел глаза. «Мне никогда не нравилась эта история». Женский голос чуть дрогнул, принимая и понимая, но Блохинцева быстро подавила свои эмоции. «Ни 10 лет назад, ни теперь». 10 лет назад? Я искренне удивился. «Да, мальчики долго пытались выяснить тайну наших подземелий и судьбу исчезнувшей казны. Едва не погибли. И сама мысль о том, что история продолжается с участием моей единственной внучки, сводит меня с ума». «Какие мальчики?» — тупо переспросил я. «А потом до меня дошло. Мальчики — это батя и его друг Коля, он же Николай Николаевич». «Едва не погибли?» — неожиданная информация ошарашила. «Отец никогда мне не рассказывал, что они с дядей Колей по молодости лет уже искали городской клад. И я впервые от соседки слышал о том, что друзья прошли по грани». «Да». Женщина крепко прижала папку к груди. «Да, Лешенька. После этого они обещали мне никогда и ни при каких условиях закрыть эту тему и больше ее не касаться. И тут ты, и Лена, и Архивариус. А я ведь настаивала!» Не сдержалась Полина Федоровна. Я стоял истуканом и ни черта не понимал. «При чем тут Архивариус и Лена? Прошлое меня мало интересовало. Перед глазами стояло бледное девичье лицо. В ушах тикали часы, отсчитывая секунды. «Полина Федоровна, миленькая, я очень тороплюсь!» Я прижал ладони к груди и включил все свое обаяние на полную мощь. «Обещаю, приложу все усилия, чтобы с Леной ничего не случилось». А что я еще мог сказать, когда Блохинцева-младшая уже оказалась втянутой в эту непонятную историю по уши по собственному желанию? В историю, которой чуть ли не каждый день преподносит все новые и новые малоприятные сюрпризы. Как бы мне ни хотелось узнать подробности приключений отца и соседа, но меня ждала Лена. Вряд ли Сидор Кузьмич причинит ей вред, если я опоздаю. Тем не менее, рисковать не хотелось. Как говорится, раньше выйдешь, дольше проживешь. «Очень надеюсь, что вы сумеете вытащить ее из этой неприятной истории», — гипнотизируя меня взглядом, твердо заявила Полина Федоровна. «Леночка любопытна и всегда привыкла доводить начатое до конца. А вы оба так молоды, так безрассудны, так верите в свою неуязвимость и уже втянуты в эту гонку». Женщина немного помолчала и закончила, протягивая мне папку. «К сожалению, прошлое никогда не отпускает. Незавершенные дела всегда проявляются неожиданно и безобразно». «Безобразно?» — уточнил я, принимая бумаги. «Ступайте, Алеша», — вздрогнула Полина Федоровна. «И, пожалуйста, сберегите мою внучку». «Обязательно, Полина Федоровна, не переживайте, все будет хорошо», — кивнул я. «Можно я пойду?» «Жду вас вечером на чай с пирогами», — улыбнулась Блохинцева-старшая и отпустила меня. Я вырвался из квартиры, крепко сжимая в руках заветную папку. Скатился по ступенькам, едва не забыв, что в предбаннике меня ждет велосипед. Присобачил папку на багажник, но, поколебавшись, вытащил и засунул за пояс штанов для надежности. Выкатил из подъезда велосипед и помчался в общежитие. В комнату я ворвался спустя полчаса. Швырнул папку на кровать, радуясь про себя, что сосед опять отсутствует и не придется никому ничего объяснять. Оглянулся в поисках воды, не нашел, плюнул и полез в тайник.